эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Олесь Куламеса. Удача круглый год. Геннадий потоптался у входа, решительно вздохнул и потянул ручку на себя. Дверь бесшумно отворилась, пропуская его в небольшой уютный офис. «Добрый день», — улыбнулась Геннадию девушка на ресепшн. «Чем могу помочь?» «Я...» Геннадий откашлялся. «В компании «Удача круглый год». Это ведь здесь?» Девушка снова улыбнулась и кивнула. «Да, вы пришли правильно. Проходите, присаживайтесь, менеджер скоро освободится. Чаю, кофе?» «Чаю, пожалуйста. Можно без сахара». «Хорошо». Девушка опять мило улыбнулась, и Геннадий почувствовал, что напряжение потихоньку спадает. И в самом деле, чего переживать? Если ему здесь не понравится, он в любой момент может уйти. Улыбчивая девушка принесла чай. Без сахара. Глядя на нее, Геннадий подумал, что, по крайней мере, сотрудники компании не производят впечатления сапожников без сапог. Значит, есть надежда, что его не обманут. Он спокойно допивал чай, листая свежие деловые журналы, когда девушка пригласила: «Менеджер ждет вас». Геннадий поблагодарил и прошел в указанную дверь. Он попал в маленький светлый кабинет. Навстречу ему из-за стола поднялся крепкий парень лет 30. «Добрый день, меня зовут Михаил», — сказал хозяин кабинета. «Прошу присаживаться». Представившись, Геннадий опустился в кресло напротив и с плохо скрываемым любопытством оглядел кабинет. Ничего особенного. Стол, два кресла на колесиках, высокие шкафы со стеклянными дверцами, сплошь уставленные разноцветными папками. На стенах фотографии улыбающихся людей и благодарственные письма в рамках. «Это наши клиенты». Михаил перехватил взгляд Геннадия. «Как-то так повелось, что они присылают нам свои фотографии. В кабинете скоро места не хватит, будем в приемной вывешивать». «Да», — рассеянно кивнул Геннадий, разглядывая снимки. Уж больно понравились ему лица запечатленных на них людей. Михаил не торопил. Ждал. Наконец Геннадий перешел к делу. «Пару дней назад», — начал он, откашлившись, — «мне на почту пришел вот такой спам». Он достал из кармана пиджака в четверо сложенный лист бумаги, развернул его и вслух прочел. «Компания «Удача круглый год» за умеренную плату гарантирует вам удачу средней степени в течение года и телефон. Я сначала посмеялся над очередной шарлатанской рекламой, но потом навел кое-какие справки и... вот пришел». «Да, мы рассылаем подобные письма. Извините, если наше объявление вам досадило». Михаил произнес это серьезным тоном, но в его глазах плясали веселые чертики. Геннадий был заинтригован. «Скорее озадачило. Например, что такое удача средней степени?» «В двух словах об этом не скажешь». Михаил откинулся на спинку кресла. «У вас есть время?» Геннадий кивнул. «Хорошо, тогда слушайте. Удача средней степени — это такое стечение обстоятельств, при котором вы не сможете выиграть 10 миллионов рублей или коттедж в алых парусах, но вполне можете рассчитывать на то, что ни одна сделка у вас не сорвется, жена не уйдет приятелю, а партнер не предаст. Удача низкой степени — выиграть мелочь у однорукого бандита, снять красотку на ночь, по нашему мнению, не может заинтересовать серьезных людей. А наши клиенты — люди серьезные. Ну а удачу высокой степени мы, увы, не можем обеспечить. Это не в наших силах. Вы меня слушаете?» «Я не женат», — невпопад ответил Геннадий. «И бизнес веду без партнеров». Произнося эти слова про себя, он повторял другие. «Ни одна сделка не сорвется. Ни одна!» То есть «Неотех» не откажется от заказа. Для его маленькой компании по разработке компьютерных программ это было равносильно выживанию. «Вижу, вы заинтересовались. Желаете поподробней?» «Да, если можно». «Очень даже можно», — улыбнулся Михаил. «Итак, известный вам ученый, учредитель нашей компании, вы ведь наводили справки о нас, не так ли, изобрел способ контролировать удачу человека, то есть, я хочу сказать, удачу низкой и средней степени. Над контролем удачи высокой степени мы пока работаем». «Контролировать? Ну каким образом?» Михаил пожал плечами. Вряд ли я смогу объяснить. Здесь использованы последние достижения квантовой механики, теории хаоса и психологии. Сам я во всем этом слабо разбираюсь. Мое дело — продавать удачу. Но разве можно продавать товар, не разбираясь в его природе? Геннадий вскинул брови. Я, конечно, не специалист по продажам, но у меня своя компания, и в том, как продвигать свой продукт, я кое-что понимаю. Михаил отпил чаю и прищурился. Вероятно, я не точно выразился. В сущности, я ничего и не продаю. То есть? Согласитесь, было бы странно продавать вам вашу же удачу. Но тогда что вы здесь делаете, и что здесь делаю я? Я вас консультирую, а вы решаете, нужны ли вам наши услуги. Михаил был абсолютно спокоен. Что-то консультации я пока не заметил, раздраженно бросил Геннадий. Это потому, что ее не было. В нашей компании такой порядок. Сначала мы заключаем договор, получаем плату, а уж потом начинаем работать. Значит, деньги вперед. И сколько? 100 тысяч. Долларов? Ужаснулся Геннадий. Ну что вы, мы же в России. Рублей. 100 тысяч рублей. А скидки? Михаил широко улыбнулся. Думаю, в данном случае торг неуместен. Мы работаем просто. Клиент или платит и получает удачу средней степени на ближайший год, или не платит и ничего не получает. Выбор, как водится, за самим клиентом. Мы ничего не навязываем. Геннадий почесал затылок. В принципе, свободные деньги у него были, отложил на поездку в Тибет. И удачи хотя бы средней степени очень хотелось. Но не кинут ли? Я бы хотел ознакомиться с текстом договора. Пожалуйста. Михаил достал из ящика стола тоненькую папочку. Геннадий внимательно просмотрел документ. Все стандартно. Права, обязанности, порядок разрешения споров, ответственность сторон. Карточки принимаете? Если бы Михаил при этих словах улыбнулся, оживился или каким-то другим способом показал, что вопрос его обрадовал, то Геннадий тут же ушел бы. Но менеджер не повел и бровью. Он ответил так же спокойно, как и прежде. Разумеется. Геннадий все еще сомневался, но перспектива контракта с неотехом перевешивала. Стоило рискнуть. Расплатившись и получив на руки полный пакет необходимых документов, Геннадий заполнил небольшую анкету. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место рождения, мелкие биографические данные. Анкету забрал коротко стриженный мужчина лет 40 с незапоминающимся лицом, явно бывший сотрудник спецслужб. Внутри несмело шевельнулось подозрение, но Геннадий подавил его. Затем была полутемная комната с кушеткой. Встретивший его холеный бородач пророкотал обволакивающим басом. «Эдуард Эрнестович, психоаналитик. С вашего позволения я погружу вас, так сказать, в легкие трансы и задам некоторое количество вопросов». «Гипноз? Это еще зачем?» «Чтобы помочь вам, мы должны узнать о вас больше, чем написано в вашей анкете». «Вот как?» «Да. Видите ли, опыт показывает, что часто на нашу удачу влияют не случайности, а вся наша, так сказать, прошлая жизнь и психологические особенности личности, понимаете?» Геннадий молча кивнул. «Вот и славно». «Погодите», — встрепенулся Геннадий, — «а вдруг...» «Не извольте беспокоиться», — прервал его взмахом руки Эдуард Эрнестович. «Наша беседа записывается, и вы всегда можете проверить, что я у вас спрашивал. Ну так как, приступим?» Геннадий вздохнул и прилег на кушетку. Какое-то время он слышал голос бородача, а потом провалился куда-то вниз, в теплую и мягкую колыбель. «Ну все, возвращайтесь», — почти тут же произнес Эдуард Эрнестович. «Мы закончили». «Так быстро?» «Это как считать. 1.5 часа без 2 минут». Геннадий распрощался с психоаналитиком, и улыбчивая девушка с ресепшн отвела его в третий кабинет, где за компьютером сидел бледный длинноволосый юноша. По виду чистый программист. Такие у Геннадия работали. Юноша почти без слов уложил его на столик вроде массажного, нацепил кучу датчиков, подсоединенных к компьютеру, и попросил не двигаться 10 минут. Потом сел за компьютер и застучал на клавиатуре. Через 10 минут он закончил и освободил Геннадия от датчиков. «Все, можете возвращаться к менеджеру». Геннадий кивнул и вышел из комнаты. Сразу за порогом его встретил Михаил. «Итак», — сказал он, — «основная часть работы сделана. Теперь мы в течение 3 дней обработаем данные и начнем влиять на вашу удачу». «То есть через 3 дня попрет?» В голосе Геннадия прозвучала ироническая нотка. Михаил ответил так же серьезно, как и раньше. «Да». Уже вечером Геннадий опять начал терзаться сомнениями. Поразительно, как легко он дал уговорить себя, купившись на мнимое. Теперь он был в этом уверен, равнодушие менеджера. И что теперь делать? Деньги уже у них на счету, и вернуть их вряд ли получится. Конечно, у него есть и квитанция об оплате, и чек, и договор с подписью и печатью. Но разве это поможет? Объегорили его, как ребенка. И ведь, что обидно, сам пришел. От безысходности. Чтобы хоть как-то успокоиться, Геннадий приговорил целую бутылку коньяка и только тогда немного расслабился и заснул. С утра началось странное. Около 7 в дверь позвонили. Полусонный Геннадий даже не удосужился поинтересоваться, кто там. Едва он раскрыл дверь, как в прихожую вскочил тощий, всклокоченный мужик в спортивных штанах, майке и шлепанцах на босу ногу. «Какого черта?» – заорал визитер, размахивая руками. «Я только неделю как ремонт закончил, а вы мне уже все залили! Что мне тебе прикажете делать?» «Вы о чем?» Геннадий с просонья не понимал, чего от него хотят. «Залил ты меня, сосед!» Мужик распалялся все больше. «Проверь, небось, ванный кран не закрыл, паскуда!» «Какая ванная? Ничего не понимаю», – замямлил Геннадий и только тут обнаружил, что на полу в прихожей мокро. Он кинулся в ванную. Воды там было по щиколотку, и она переливалась через порожек в коридор. Видимо, он вечером случайно заткнул пробку в раковине и не до конца закрыл кран. Проклятый коньяк! Проклятый импортный сантехника, в которой даже в раковине есть пробка! «Вот что я говорил!» — победоносно шумел за спиной мужик. «Отсюда и не текло!» «Ну, уже не течет». «Это потому, что я на весь дом воду перекрыл!» — рявкнул мужик. «А то бы ты и моих соседей снизу так же залил!» «И чего теперь?» Геннадий окончательно проснулся и лихорадочно соображал, что же делать. «А ничего! Плати за ремонт! Или давай участкового звать, акт оформлять! Так дороже выйдет!» «А сколько надо?» С участковым связываться не хотелось. «Две штуки!» — рубанул мужик. «Да не бойся, в рублях это! Твое счастье, что я рано просыпаюсь! Вовремя заметил, да воду перекрыл!» Геннадий облегченно вздохнул и поплелся за кошельком. Рассчитавшись с соседом, он принялся убирать воду, в полголоса матеря всех и вся, а в особенности поганую контору, которая обещала ему удачу. День на работе начался спокойно. Подготовка к тендеру в неотехе шла размеренно. Геннадий смог выстроить систему, работающую без авралов. Зато в кафе, где он обедал, новенькая официантка пролила на него горячий кофе. Геннадий закатил скандал. Администратор пообещал сделать скидку и уволить неумеху, но это не сильно успокоило. В кабинет Геннадий вернулся в отвратительном настроении. Вечер тоже не задался. Выйдя из офиса, Геннадий обнаружил на левом крыле своего «Фольксвагена» жирную царапину. Не иначе какой-нибудь урод-маргинал гвоздем от зависти царапнул. Хотелось завыть. Дома Геннадий тщательно проверил все краны, перекрыл на всякий случай воду и газ, и только после этого лег спать. Но наверху соседи, до этого вообще не подававшие признаков жизни, устроили настоящий шабаш, и толком поспать не удалось. А пойти разобраться Геннадий не решился. Утром он встал разбитый, еще более злой, чем вчера. Соседи на этот раз не беспокоили, но какие-то гады так поставили свои тачки, что выехать было совершенно невозможно. Геннадий стучал по машинам, заставляя их пищать сигнализацией, но хозяева не объявились. Пришлось добираться до работы на метро. Для Геннадия, который уже 3 года передвигался только на машине, это оказалось нелегким испытанием. Сначала он заблудился и поехал не туда, потом из-за давки пропустил 3 поезда, в 4-й все-таки смог втиснуться, но 5 станций пришлось ехать, словно в банке сардин. На работе все шло спокойно, если не считать пожарного инспектора, который приперся совершенно не кстати. Чтобы отвадить незваного гостя от комнаты, где, нарушая все пожарные нормы, стояли серверы, пришлось всучить ему конверт с 5000 рублей. После этого Геннадий не выдержал. Наказав заму Евгению продолжать в прежнем темпе подготовку к тендеру, он вызвал такси и направился в компанию «Удача круглый год». «Добрый день!» Солнечно улыбнулась ему девушка на ресепшн и, не дав выпалить отрепетированную в машине тираду, добавила: «Мы ждали вас еще утром. Проходите к менеджеру, он свободен». Геннадий хмыкнул и протопал в кабинет. «Признаться, ждали вас немного раньше». Михаил был, как всегда, спокоен. «Перестаньте!» — рявкнул Геннадий. «Со мной эти штучки не пройдут!» «И не должны, потому что их нет». Михаил улыбнулся. «Перейдем к делу?» «Да уж, пожалуйста!» — раздраженно бросил Геннадий. «Объясните, почему, вопреки вашим обещаниям, меня постоянно преследуют неудачи? За что, черт возьми, я заплатил такие деньги?» «За удачу средней степени», — невозмутимо ответил Михаил. Я могу объяснить, если вы меня выслушаете. Лучше просто верните деньги. Как скажете. Я готов это сделать, но прежде все-таки хотел бы объяснить вам кое-что. Хорошо? Валяйте. Геннадий упал в кресло и сложил руки на груди. Михаил также удобнее устроился в кресле. Как я уже говорил, учредитель нашей компании изобрел способ управлять удачей. Не открою Америки, если скажу, что наша жизнь состоит из событий, на которые мы реагируем либо положительно, либо отрицательно. Либо нейтрально, съехидничал Геннадий. Если мы воспринимаем событие нейтрально, значит, для нас оно вовсе не событие, отмахнулся Михаил. Событием является лишь то, что вызывает у нас эмоции. И вот это-то и решил использовать наш учредитель. Он выяснил, что мы не можем влиять на положительные события, но можем контролировать отрицательные. И как же? Геннадий не верил ни единому слову менеджера. Притворяя их аналогичными, но менее страшными. Это как? Ну, например... Михаил на мгновение поднял взгляд к потолку, словно там была подсказка. Например, вы опаздываете на важную деловую встречу. И ваша машина оказывается заблокированной на стоянке другими автомобилями так, что вы не можете выехать. Плохо? Да уж, не сладко. А что, если этот случай произойдет тогда, когда вы никуда не торопитесь и можете себе позволить поплутать в метро и пропустить 3 поезда, уехав на 4-м? Погодите. Геннадий выпрямился в кресле. Вы хотите сказать, что машины, которые сегодня заблокировали мой Volkswagen, ваша работа? Именно. И сделала это с той целью, чтобы предотвратить мое опоздание на некие будущие переговоры? Правильно. Геннадий откинулся на спинку кресла. Бред! Все так говорят, кивнул Михаил. Мы сканируем человека и прогнозируем, какие серьезные неприятности могут с ним случиться за ближайший год. А потом... Погодите, вы что, заглядываете в будущее? Ну, Михаил задумчиво почесал переносицу. Можно и так сказать. И получается... Геннадий наморщил лоб, выстраивая гипотезу. Что превентивное, можно сказать, театральное проигрывание ситуации ведет к тому, что настоящая беда не случается. Да. Мы называем это управляемой неудачей. Но идея же элементарна. А я и не обещал, что будет что-то сверхоригинальное. И все прочее подстроили тоже вы? Геннадий ткнул пальцем в сторону Михаила. Да. А потоп у меня дома? Вы что, вломились в мою квартиру? Во время сеанса гипноза вам внушили закрыть раковину и приоткрыть кран. Мужика снизу отыгрывал нанятый нами актер. 2000 – неплохой гонорар для полунищего артиста. Ваш реальный сосед еще не вселился. Там только начался ремонт, и рабочие мелкую протечку сверху даже не заметили. Нам оказалось на руку, что вы плохо знаете своих соседей. А что бы случилось, не спровоцируя вы этот потоп? Примерно через полгода вы бы залили соседей на 10 тысяч, причем долларов. А так вы потеряли на 2 порядка меньше. Согласитесь, неплохая экономия. А царапины на машине? Предупреждение аварии, после которой вам пришлось бы менять крыло и оплачивать ремонт владельцу подрезанной вами иномарки. Можете сами прикинуть, сколько мы вам сэкономили. Да бросьте, махнул рукой Геннадий. Не может быть, чтобы вот так просто удавалось предупредить неудачу, застраховаться от нее и... Может. Михаил был предельно серьезен. Нужно просто знать, что именно следует предупредить. А потом, когда все неудачи уже предупреждены, сцена оказывается чистой, и на первый план выходят удачи. И не просто выходят, а растут и множатся. «Чушь!» — снова отмахнулся Геннадий. «Как хотите», — пожал плечами менеджер. «Наша система не требует веры от наших клиентов. Все работает и без нее». «А кофе?» — вспомнил Геннадий. «Это тоже что-то серьезное?» «Да». Его бы на вас опрокинули прямо перед важной встречей, когда уже не было бы возможности переодеться. И так по всем пунктам. Мы предупредили все критичные неудачи, которые могли произойти с вами в течение года. Обычно это приводит к тому, что следующие неудачи не возникают, и наши клиенты целый год, а иногда и больше, пользуются удачей средней степени. Я не верю. Ваше право. Мы продаем удачу уже 3 года, и пока сбоев не было. Геннадий не нашелся, что возразить, и замолчал, нахохлившись, как сыч. Михаил спокойно рассматривал фотографии на стенах. Спустя несколько секунд у Геннадия запиликал сотовый. Он схватил трубку. «Да!» В ответ мобильник заорал голосом Евгения. «Гена, они согласились! Отменили тендер и выбрали нас! Не отех наш, Гена!» Михаил, слышавший каждое слово, усмехнулся. «Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу фотографию и благодарственное письмо».